сурово, собрал Павел глаза в кучу. «Мудрый мастер должен вовремя давать укорот взорвавшемуся ученику», заявила на это древняя, улыбаясь одними глазами. «Хорошо, буду знать свое место». Поднял руки в жесте «сдаюсь, Павел». «Вот и славно», кивнула древняя, после чего пошла дальше по залу. «Тренировка еще не закончилась», произнесла она, не сбавляя темпа. Павлу не оставалось ничего, кроме как снова пытаться встать на стену и продолжить прогулку с наставницей. «Вы особенно пристально следите за некими людьми, Ричардом и Мэри Паркерами, верно?» – спросила древняя, когда Павел нагнал ее. «Да, все так», – кивнул парень. «Не поделитесь, чем вызвано такое к ним внимание?» – спросила женщина, глянув на ученика. «Видите ли, наставница, я знаю их судьбу, знаю судьбу их дочери, и я совершенно не согласен на то, что должно произойти, а потому намерен это предотвратить. Вы решили спасти их жизни», не спрашивала, а утверждала древняя. «Вот, вы и сами знаете ответ», произнес Павел. «Изменение таких важных событий в судьбе Вселенной может плохо кончиться», покачала головой женщина. «Если вы спасете Ричарда и Мэри, то их дочь не пройдет через предначертанные ей испытания, не станет той, кем суждено. А вы и сами прекрасно знаете, насколько она важна для будущего этого мира. А кто сказал, что Пенни не потеряет родителей?» — спросил Павел, выгнув бровь. «Вы решили спрятать их от девочки», — кивнула более благосклонно древняя, снова утверждая, а не спрашивая. «А когда настанет момент, когда девочка пройдет свое становление героини этого мира, вы снова вернете ей родителей?» — «Умно, но это нарушение предначертанных событий может привлечь внимание сущности иного порядка. Если вы про Мигеля, то этот недоумок может идти лесом. Мутный он тип», — заявил Павел, скрестив руки на груди. «А если появится увы?» — спросила древняя. «Если бы увы могли или хотели вмешиваться в происходящее, то они бы сделали это давным-давно, еще когда я появился в этом мире, ведь одно мое существование сильно меняет их пресловутую священную линию времени, но меня до сих пор не дезинтегрировали, так что выводы можно сделать однозначные. В это время увы, Мобиус, почему вы не можете устранить аномалию? Этот недоумок уже 6 десятков лет оскверняет священную линию времени своим существованием», — бесилась Равонна, выговаривая одному из своих, казалось бы, лучших сотрудников. «С вашего позволения, я хотела бы отметить, что наше оборудование не способно пробиться в это аномальное ответвление. Все, на что мы способны, это наблюдать за происходящим», — подала голос Б-15. «Мисс, минутка, почему мы ничего не можем сделать с ним?» — спросила Равонна, едва успокоившись. «Я не знаю», — стала подвисать голограмма, после чего на секунду погасла, а после вместо нее появился седой, лысеющий старик с пышными усами и в очках-авиаторах на носу. «Появившийся старик. Привет, ребятки. Ох, ну и накрутил же Дисней ерунды после моей смерти. Я вас вообще не такими задумывал, а все попытка угнаться за рейтингами и похайпиться, как говорит молодежь, за счет всякой псевдофилософской ерунды, являющейся на деле просто непродуманной ерундой, пускающей пыль в глаза вместе с ничего не значащими псевдонаучными терминами. Словно вас придумывала не моя студия, а Алекс Хирш вместе с Рейландом и Харманом один. Взять его», — скомандовал Равонна, указывая на старика. «Не советую», — покачал пальцем из стороны в сторону старик. «Я, как-никак, буквально ваш создатель, настоящий бог, и я вам не лаки, чтобы смочь меня удержать. Вы подвластны мне чуть больше, чем полностью». Разумеется, его не послушали, и Б-15 попыталась его расщепить, но у нее не вышло. Вместо старика исчез расщепитель. «Невозможно», — вскочил Мобиус. «Для Творца нет ничего невозможного», — усмехнулся старик, после чего сделал пас с рукой, отчего рядом с ним материализовалось удобное на вид кресло, на которое он уселся. «Теперь сделаем вид, что вы мне поверили. Хотя, чего делать вид, вы мне просто поверили, такова моя воля». Мобиус хотел сперва возразить, но через секунду он понял, что и правда поверил этому старику, что он настоящий творец. Во всяком случае, для их мультивселенной понял, что поверил он ему по той причине, что тот просто пожелал этого, ведь ему подвластно все. «Все, отлично», — кивнул старик, закинув ногу на ногу. «Скажу всего один раз, этот мир я вам трогать запрещаю. Этот парень, которого вы пренебрежительно назвали аномалией, более естественный, чем все вы вместе взятые. Я вам даже больше скажу. Пока все вы — лишь плод моего воображения и воображения моих соратников и помощников, Этот парень является совершенно для меня настоящим, так что вы в любом случае ничего с ним не сможете сделать, так что и не пытайтесь. Я все равно перекрыл вам возможность проникать в его вселенную и те вселенные, которые с ним связаны, но просто решил вам сказать, чтобы вы даже не пытались туда попасть, так сказать, чтобы вы не тратили время и усилия впустую. Ну, вроде все сказал, так что я откланиваюсь. Не скучайте. И с этими словами старик и его кресло исчезли. Мобиус, Равонна, Б-15 и вернувшаяся мисс Минутка только переводили взгляды друг на друга, пока единственный мужчина в этой компании не произнес одну единственную фразу. Даже представить боюсь, сколько по этому инциденту придется написать отчетов. Примечание. 1. Алекс Хирш, автор сериала Gravity Falls, Джастин Райланд и Дэн Харман, создатели сериала Рик и Морти. Глава 42. Нью-Йоркский ресторан и Кавказские горы. С Новым годом! Павел снова сидел дома с Пенни. Девочка смотрела мультики, пока сам парень готовился к запланированному свиданию со Старк. «Алекс, а ты куда?» – спросила девочка, подойдя к нему. «Ты меня извини, Пенни, но у меня с одной моей знакомой сегодня важная встреча, поэтому вечером за тобой приглядит моя помощница, Юрика. Не возражаешь? Ау!» Чуть поникла девочка. «Но с тобой интересно. Можно я с тобой? Извини, Пенни, но это будет встреча, на которой нужно уединение. Я бы хотел, чтобы ты пошла со мной, но прости, в общем». «Хорошо», — поникла девочка. В этот момент прозвенел дверной звонок. Павел направился ко входной двери, чтобы встретить прибывшего гостя, и застал на пороге Юрика. «Господин», — поклонилась она, едва открывшийся проход позволил ей его увидеть. «Проходи, Юрика, мы как раз тебя ждали», — кивнул Павел, пропуская свою соратницу в дом. «Здравствуйте», — произнесла Пенни, увидев японку. «Привет, малышка», — улыбнулась Юрика, встав перед ней на корточки. «А ты у нас, наверное, Пенни, верно? Мой босс попросил меня приглядеть за тобой, пока он ездит по делам, так что сегодня вечером я твоя няня. Меня зовут Юрика Яма, но ты можешь звать меня просто Юрика. Юрика, моя самая верная соратница», — подал голос Павел. «Она никогда меня не предаст и всегда выполнит все, что я ее прошу. Поэтому можешь мне поверить, она отлично исполнит роль твоей няни на сегодняшний вечер. Можешь не переживать, она очень добрая и любит детей, так что вам вместе будет весело». «А вы из Японии?» – спросила Пенни, глядя на девушку. «Да, я родом из страны восходящего солнца», – кивнула Юрика. «Род Аяма много лет верно служил богоподобному Тенна, а я выбрала путь служения господину Фалксону, потому что когда-то он спас мою жизнь». «Вау!» — раскрыла в полнейшем восторге глаза на всю ширину Пенни. «А что вы делаете, чтобы служить ему?» «Я защищаю его жизнь, как свою, помогаю в его делах и выполняю его поручения», — улыбнулась японка, глядя на восторженную девочку. «Круто!» — сказала Пенни. «Ну что, пойдем, посмотрим, чем мы займемся сегодня», — сказала девушка, встав. «Господин, вы можете идти. Я присмотрю, чтобы с этим дитя ничего не произошло». «Спасибо, Юрика», — кивнул Павел. «Я всегда могу на тебя положиться. Пока, Алекс», — помахала ему Пенни. «Удачи на свидании». «Спасибо, заучка», — хмыкнул парень, после чего вышел из дома, сел в авто и направился к дому Старк. Выехать за пределы города, открыть портал, проехать сквозь него, и вот он уже в Малибу, видит вдалеке виллу Старк. Несколько минут, и он припарковался перед крыльцом девушки, которую пригласил в ресторан. Минута ожидания, и Тони вышла. В красном платье с золотыми украшениями, с редикюлем, отливающим металлическим блеском, со сложной прической и легким макияжем. Тони скромно улыбалась, глядя на него, но в глазах скакали чертенята. «Карета подана, леди!» Шутовски поклонился Павел, выбивая едва раскуренную трубку в урну, стоящую у входа. «Поразительная пунктуальность!» «Хотела сказать то же самое», — усмехнулась Старк, походкой от бедра приближаясь к парню. «Для парня, ты очень пунктуален, а ты, для девушки», — вернул колкость Павел. «Прошу, моя леди», — сделал он полупоклон, открывая пассажирскую дверь. «О, вы так галантны», — хихикнула Тони, усаживаясь нарочито медленно и грациозно, показывая сексуальность своего тела. «Отправляемся», — заявил Павел, усевшись на водительское кресло и открывая портал перед авто. Секунда, и они уже едут по предместьям Нью-Йорка. Хищный рокот двигателя разносился по округе, спортивное авто ехало по местами потрескавшемуся асфальту, приближаясь к ресторану. Опять стоит ждать папарацци кучу статей в желтой прессе о том, что я в очередной раз подцепила смазливого мальчика на одну ночь. Вздохнула Тони, запрокинув по-простецки голову назад, на подголовник. Не волнуйся, я договорился о том, чтобы никто с камерой не мог даже протиснуться в квартал, где стоит ресторан. Усмехнулся Павел, прибавляя газу. Я не устаю поражаться твоим связям. Хмыкнула Тони, слегка повеселев. На кого же нужно выйти, чтобы договориться о разгоне журношлюшек, если даже я не знаю, к кому надо обратиться. Места знать надо, как говорил мой дед. Поднял палец к потолку салона парень. Ну, вот мы и подъехали. Чудесно. Ни одной вспышки камер. В практически детском восторге захлопала в ладошки Тони. Пойдем скорее. Авто остановилось перед входом. К водительской двери подошла девушка в униформе ресторана. Удивилась факту того, что за рулем был парень, но ничего не сказала. Даже удивление не помешало ей забрать ключи у парня и отогнать авто на стоянку. Меж тем, Павел подставил Тони локоть и провел ее в зал ресторана. «У вас заказано?» – спросила девушка на входе, профессионально улыбаясь. «Да, столик на имя Алекса Фолксона», – кивнул Павел, слегка оглаживая ручку Старк. «Да, все верно, прошу за мной», – продолжила улыбаться девушка, увлекая пару следом. Спустя 5 минут Павел и Тони уже увлеченно изучали меню, обсуждая будущий заказ. «Что ты думаешь насчет фуа-гра?» – спросила Тони, рассматривая изображение блюда в меню. «Ну, я не являюсь поклонником изысканной кухни», – пожал плечами парень. «Можешь заказать все, что тебе придется по вкусу». «Прям все-все», – хитро улыбнулась Тони. «Все, что в тебя влезет и не испортит твою восхитительную фигуру», – вернул улыбку Павел. «Поверь мне, в меня много что влезет», – пошутила на грани фола Тони, как обычно она это и делала. «Не знаю, как ты, а я возьму беф-бургиньон, гратин дофинуа, салат со спаржей и сыром дорблю, ну а выбор вина оставлю на тебя», – произнес Павел, откладывая меню. «Что же, тогда я возьму», – произнесла Тони и углубилась в меню более тщательно. Через минуту их заказ уже был принят и передан на кухню, где повара принялись за готовку. «Давай в следующий раз встретимся в ресторане «Чугунок», там собрана кухня народов России, там и посытнее, и вкуснее будет», – предложил Павел. «А почему же сегодня решил выбрать этот ресторан?» – спросила Тони, наклонив голову на бок. «Думал, что стоит произвести впечатление». Пожал он плечами. «Как будто я не видела в своей жизни французской кухни», – закатила глаза Тони. «Вот если бы предложил мне поесть борщ или пельмени, вот тогда бы я была впечатлена. Борщ и пельмени я и сам приготовить тебе могу, в прикуску с салатом оливье, сельдью под шубой и много чем еще», — усмехнулся Павел. «Буду ждать с нетерпением», — промурлыкала Тони, проведя ноготком по предплечью парня. «Ваш заказ», — произнесла официантка, расставляя на столе блюдо. «Необходимо что-то еще?» «Нет, спасибо. Если мы решимся, мы вас позовем», — сказал Павел, посмотрев на Тони и дождавшись ее отрицательного мотания головой. «Хорошо, приятного аппетита», — кивнула официантка, улыбнувшись и отходя от столика, нарочито покачивая бедрами. «Прошу, моя леди, давайте насладимся этим вечером и местной прославленной кухней», — предложил Павел, разливая по бокалам вино. «Будем», — улыбнулась Старк, подняв бокал, а парень кивнул и слегка коснулся бокала своей спутницы своим, вызвав легкий звон. Вечер постепенно продолжался, непринужденный разговор постепенно сходил на личные темы и забавные истории. Старк всей своей душой наслаждалась компанией Павла, как, впрочем, и он ее. И так бы весь этот вечер и прошел в приятной атмосфере, если бы не... «Так-так-так, кого я вижу? Неужели это сама Антония Старк?» — произнесла блондинка в белом брючном костюме с юбкой-карандашом и броским макияжем. «Совершенно нелепое сочетание. Нашла себе очередного мальчика на одну ночь? Как низко пали твои стандарты, Тони. Соглашусь, мальчик смазливый, телом хорош, но какой же он неухоженный. Не могла отвезти его в салон красоты, чтобы его как следует накрасили? Даже маникюра нет. Позорище, Старк. А что на нем за тряпки? Неужели не было чего-то более презентабельного? Ты будто уродливую подружку привела, чтобы выгоднее смотреться на ее фоне перед мальчиком, Хаммер», — натянуто улыбнулась Старк. «Как всегда строишь из себя ту, кем ты не являешься. То ты изобретательница, то бизнесвумен, то интересная личность, то острячка. Когда же ты, несчастная девочка, примешь себя такой, какая ты есть? Незачем прятать свой идиотизм, кругом все свои. «Намекаешь на себя, Старк», — склонила голову на бок Хаммер. «Что ты пообещала этому жигалу в обмен на то, что он тебя сегодня трахнет? Парень, бежал бы ты лучше от нее, ты свой член не на помойке нашел. Так я тут сегодня со Старк, а не с тобой», — спокойно ответил Павел. «Охо-хо, да у мальчика зубки», — хищно усмехнулась девушка. «Люблю зубастых, так езжай в Луизиану, постарайся там себе парня найти», — хмыкнул Павел. «Говорят, там много аллигаторов на болотах обитает. Ты, конечно, тот еще крокодил, но, думаю, если накрасишься и еще больше вколешь ботокса в свою морду, то сойдешь из-за аллигатора. Ты хоть знаешь, кому хамишь, а?» — спросила Хаммер, скрестив руки на груди и покраснев так, что даже сквозь тонну шпаклевки стало видно. «Думаешь, Старк тебя прикроет? Ха! Она поиграет с тобой сегодня ночью и выбросит, как севшие батарейки от вибратора, а я запомню. Ты знаешь, кому хамишь ты?» — выгнул бровь парень, отправляя в рот еще кусок мяса. «Жигала?» — хмыкнула Хаммер. «Мое имя Александр. Александр Фолксон», — заявил Павел, глядя в ее расширяющиеся глаза. «По буркалам твоим вижу, что ты знаешь, кто я такой. Так что проваливай отсюда, пока я добрый, и наперед запомни. Я подаю только по воскресеньям, и то только рядом с церквями». «Что же, Старк?» — хмыкнула Хаммер, совладав с собой и переведя взгляд на Тони. «Ты нашла парня себе подстать, он такая же наглая свинья, как и ты. Отойди от зеркала», — хмыкнул Павел, продолжая есть. «Милая, ты просто обязана в следующий раз попробовать этот беф-бургиньон, он просто замечательный, обязательно», — согласилась Старк, отхлебнув вина. «А как тебе букет этого савиньон блан? Урожай 2002-го?» — предположил Павел от балды. «Почти угадал, 2003-го, насколько я могу судить, но эти два года вышли довольно схожими, так что тут легко ошибиться. Все равно, довольно приятные нотки крыжовника», — кивнул Павел. «И, кажется, смородина». Возмущенная Хаммер еще с минуту стояла у них над душой, пока не поняла, что ее совершенно наглым образом игнорируют, отчего фыркнула и направилась на выход из зала. «Ну и дура», — пожал плечами парень. «Кухня тут превосходная, а она решила потратить свою бронь на то, чтобы сказать пару глупостей. Давай выпьем», — предложила Старк. «Давай, за то, что поганое оружие Хаммер не может разрушить даже шалаш диких папуасов, а ее поганая морда не может разрушить действительно хорошее настроение. Чин-чин», — улыбнулась Старк, и они выпили. Вечер уже двигался к своему завершению, авто с приятно проведшими время Павлом и Старк двигалось за город, когда парень внезапно почувствовал срабатывание навешанных на паркеров заклинаний, уведомивших его о том, что они в опасности. «Извини, Тони, тут срочная ситуация», — заявил Павел, тормозя авто на обочине. «Я максимум на 15 минут. Надо кое-кому срочно помочь где-то на Кавказе». «Что произошло?» — не поняла Тони. «Мои знакомые в опасности», — только и сказал он, открыв портал к паркерам и исчезая с глаз Тони. «Типичный мужик», — закатила глаза Старк. «Возбудим и не дадим». Павел оказался в каком-то ущелье, где вовсю шла стрельба. Увидев это, он открыл еще один портал, вынул из него пулемет Калашникова и ранец, из которого шла лента, идущая до патронника оружия. Подумав минуту, он снял ранец и убрал пулемет обратно, а вместо него вынул модернизированный подручную стрельбу АКС-17 с таким же ранцем. Передернув затвор, он направился туда, где чувствовал присутствие паркеров. «Аллах!» — кричал какой-то мужик, размахивая шашкой с серебрением. «Акбар!» — завизжали в ответ какие-то девки, вскинув к небу старые калаши, ППШ и ППС, продолжая надвигаться на ракочущий пулемет Калашникова, почти такой же, как у Павла, обложенный мешками с песком и корзинами с камнями. «А-а-а, сучки немытые!» — орал пулеметчик в форме ВСРФ, отстреливаясь от набегающих на него исламисток. «За веру, за отечество, за родной народ!» — орал он, стреляя практически на расплав ствола. «Сдавайся, неверный!» — орал мужик с шашкой, прикрытый уазиком от пуль. «Всех не перестреляешь! Аллах свидетель, ты умрешь в этих горах! Русские не сдаются!» — крикнул в ответ парень за пулеметом и, вынув чеку, выбросил за бруствер гранату. «Живым не возьмете, черти черномазые! Держись!» — крикнул Павел, передернув затвор АКСа и целясь в исламистов. «Вы мне еще за паскуду Шамиль ответите». Гулкий и басовитый бубнеж автоматического гранатомета сменился ракочущей серией взрывов в гуще боевого гарема, разметав их в разные стороны сломанными куклами. Визгливые крики «Аллах!» сменились воплями ужаса и боли, а полевой командир в ужасе смотрел на то, как в свете встающего из-за гор солнца стоит могучий силуэт, стреляющий с рук из хорошо знакомого ему автоматического гранатомета, словно не чувствуя отдачи, и как пламя от взрывающихся в рядах его жен, невест и наложниц гранат уносит жизни его гарема, составляющего его боевую группу. «Аллах, помоги верным воинам твоим одолеть этих порождений шайтана», – прошептал он, но Всевышний был глух к его мольбам. Он никогда не отвечает еретикам и грешникам, прикрывающихся его именем для вершения бесчинств и беззакония. Вскоре весь его гарем попытался отступить. Впереди всех, даже собственного визга, бежали его старшие жены, побросавшие даже автоматы, стараясь скорее попасть к тентованному уазику без тента, запрыгнуть в него и сбежать. К их сожалению, когда Павел увидел, как пулеметное гнездо под крики «Ура!» ощетинилось несколькими автоматными и винтовочными стволами над бруствером, начав с новой силой поливать свинцом отступающего врага, он решил переключить свое внимание именно на автомобиль. Полевой командир и его старшие жены успели забраться в авто, набившись кто как смог, запустить двигатель и даже тронуться, когда вокруг петляющей машины начали рваться разрывы гранат. Первый осколками ранило командира, второй, колеса на правой стороне превратились в решето, третий, перед капотом образовался небольшой кратер в мягкой щебенке дороги, в который завалился автомобиль. Наконец, четвертый, накрывший остановившийся транспорт, превратив сидящих в нем женщин и их мужа в нашпигованный осколками обугленный фарш. Столб пламени от взрыва и детонации горючего в бензобаке поднялся на 10 метров, осветив едва озаренные рассветом скалы желто-оранжевым светом. «Ура!» – закричали бойцы в наспех собранные из старого, оставленного тут еще в позапрошлую, первую чеченскую кампанию, пулеметного гнезда ваххабитов, укрепленной точки, начав стрелять в воздух. Павел же повесил гранатомет на плечо, открыл портал рядом с паркерами, которые и были в этой укрепленной точке. «Ох, блять!» – отшатнулся от вышедшего из портала Павла парень. «Не бронись в священных горах», – наставительно сказал Павел, после чего подошел к лежащим на вещмешках израненным паркерам. «Кто ты, ангел?» – спросила короткостриженная молодая девчонка, выпучив на него глаза. «Не ангел я, ибо грешен», — ответил на это Павел, осматривая бесчувственные тела своих соседей. «Зачем вам журналисты?» — не понял парень, что сидел с перевязанной ногой рядом с ними. «Слабы они, крови много потеряли и жизни их почти угасли», — покачал головой парень. «Поднимая их, я заберу их, будет на то воля Божья, останутся они живы и обнимут дочь еще не раз, а коли не будет на то его воли, стало быть, час их пробил, и должно им быть погребенными в родной земле». Солдаты молча слушали его. Кто-то крестился и читал молитву, кто-то просто в ступоре смотрел, а кто-то даже хлопнулся в обморок. Это был парень с перевязанной ногой, крови он много потерял. «Есть ли у вас связь с большой землей и вашим начальством?» – спросил парень, выходя из-под выступа скалы, выполнявшего роль что-то вроде крыши. Рация накрылась, а затем перевалом еще несколько банд таких же сук. Подал голос самый старший из присутствовавших, седой мужик лет 40 с кучей шрамов и в голубом берете, с испачканной кровью тельняшкой, выглядывающей из-за кителя и бронежилета, в заправленных в сапоги штаны и с кобурой с Макаровым на поясе. «Выведу я вас отсюда всех живыми, коли поклянетесь, что ни одной живой душе не расскажете, как вы выжили и куда делись журналисты. Про них в штабе не знают, мы их у этих отбили», — отозвался командир. «Скажи мне, майор, дорожишь ли ты своими людьми?» – спросил Павел. «Я за своих самому черту пасть порву и рога в задницу затолкаю», – сжал кулаки майор. «Добро», – кивнул Павел, после чего открыл портал, в который унес бесчувственные тела паркеров. Закрыв портал, он снова посмотрел на солдат. «Пошли, православные, к своим нам путь дорога. А ты, командир, вспомни, как выглядела дорога, что к своим вывести должна. Всю вспомни, от сель до штаба, до казарм». С этими словами он коснулся лба майора. Минута, и он нашел по его поверхностным воспоминаниям место, где можно было бы открыть портал. Взмах рукой, и проход открылся недалеко от места, куда должны были направиться солдаты после выполнения своего задания. «Пойдемте, бойцы, своя сторонушка зовет», — сказал он и сам прошел в портал. Уже через минуту сквозь портал прошла вся группа, прихватив нескольких трехсотых и одного двухсотого, все свое оружие и какой-то ящик с советским гербом на нем и пломбой, на которой значилось, что ящик опечатан отелом Комитета государственной безопасности СССР по Чечено-Ингушской АССР. «Спасибо», — вздохнул командир группы, поняв, что оказался на безопасной территории. «Полковник Сучера, моих зеленых послал ящик этот добыть, там, мол, документы важные, нельзя было, чтобы она за кордон утекла, боялся, что не вынесем, прямо на месте придется тротилом обкладывать и подрываться, когда эти нахчи обложат, а тут ты появился, чудо прям, в общем, если что, то помни, майор Волков добро помнит, будешь в Москве, заезжай, я на улице Н живу, дом 7, квартира 18, как родного приму, дочь у меня скоро родится 5, если бы не ты, то так бы и полег там со своими ребятами, ни разу ее не увидев, делай добро и бросай его в воду, оно найдет обратно дорогу», процитировал первые две строчки одного стиха, основанного на болгарской пословице, «Павел, золотые слова», вздохнул майор, «пора мне», сказал Павел, отходя, «помни, майор, победа за Россией будет, не быть этим горам от России оторванными быть, ибо там, где раз был поднят русский флаг, там опускаться он не должен, береги своих ребят, майор, и служи верно, не за значок, не за грамоту, а за родину и за честь, оно всегда зачтется, не тут, так за последним порогом». Высказав все это, Павел прошел через открытый портал обратно к своей машине и закрыл проход, а выжившие солдаты еще долго собирались вместе каждый год в тот день, когда их спас некто, кого одни приняли за ангела, другие – за святого, и только Волков нет-нет, да и вспоминал, как его дед впервые показывал ему фотографию, сделанную в 44-м, где он стоит, пожимая руку капитану Кречетскому, стоящему рядом с капитаном Америкой. Глава 43. Мстители. Быть или не быть, и кто это, не поняла Тани, увидев, как Павел, ушедший где-то с полчаса назад, возвращается с двумя ранеными, бессознательными людьми в бронежилетах с надписью «Пресс». «Соседи мои, агенты щита, родители будущей героини, девушки-паука», — поведал парень, кладя людей на землю. «О чем ты вообще?» — не поняла девушка. «История долгая, а им нужна срочная медицинская помощь», — произнес Павел, размышляя. «Надо звать Ксавье». С этими словами он открыл куда-то портал, откуда на него с удивленным взглядом смотрела рыжеволосая девушка. «Доктор Грей, позвольте вас оторвать от ваших, несомненно, важных дел, просто тут у нас происшествие», — развел в извиняющемся жесте руками парень. «Тут у нас двое раненых, профессор должна быть о них в курсе». «Что?» — кое-как опомнилась Джин Грей. «Капитан, как это понимать? Эти двое, родители очень важной для истории этого мира девушки, пока еще девочки, и им суждено умереть, но я так не хочу», — произнес Павел, а после поднял на руки бессознательных Паркеров. «Мы должны спасти их, ради, так сказать, мировой справедливости. Поможете, несите их сюда», — собралась Джин, указывая на кушетку. «Что с ними произошло? Глупость начальства», — поморщился Павел. «Эта черножопая дура слов человеческих не понимает. Сказали же ей, что Россия сама на Кавказе разберется, а она один хрен отправила туда своих агентов. Собственно, это они, Ричард и Мэри Паркеры, агенты щита. Я позову профессор Ксавье», произнесла Джин, и в этот момент двери ее кабинета открылись, пропуская внутрь Логана и Шарлин. «Капитан, мисс Старк», произнесла Шарлин, увидев их. «Полагаю, это чита Паркеров, верно? Вы уже все это прочитали, если не в моей голове, то в голове Джин», произнес Павел, после чего поманил Тани в портал. Тани смело перешагнула через воронку прохода. «Капитан, куда ты опять влез?» — пыхнул сигарой Логан. «Да так, решил немного подкорректировать происходящее», — пожал он плечами. «Это, родители одной очень важной для судьбы нашего мира девочки, им суждено погибнуть, но я решил, что не стоит им умирать», — ответил Павел, слегка пожевав губами при взгляде на Джеймса и его сигару и вынимая трубку и табак. «Я буду вам очень признателен, если они выживут. Хм, полагаю, тут не очень сложная ситуация, просто несколько пулевых ранений и потеря крови. Возможно, контузия», — сказала Джин, проводя осмотр. «Встанут на ноги уже через пару недель, несколько месяцев, и они, скорее всего, восстановятся. Я могу положиться на вас в этом вопросе?» — спросил парень, попыхивая трубкой. «Да, вполне», — кивнула Джин, вбивая какие-то данные на компьютер. «Тогда нам стоит оставить тебя, чтобы не мешать работать», — подала голос профессор, после чего посмотрела на Павла и Тани. «А вас двоих я бы попросила пойти со мной, Пол?» — спросила Тани, повернувшись к парню. «Давай послушаем, что мисс Ксавье хотела нам сказать», — ответил на это парень, следуя за инвалидным креслом. Пожав плечами, Тони последовала за парнем и женщиной в коляске, наблюдая за тем, как Павел набирает чей-то номер и просит отогнать авто в гараж его компании. Спустя некоторое время и пару поездок на лифтах, эти трое разошлись в разные стороны с Джеймсом Хоулиттом, направившись в кабинет к Ксавье. Оказавшись в нем, Павел и Тони уселись в удобных креслах, пока профессор закатилась за свой стол, глядя на них. «Так, я достаточно молчала, и теперь хочу знать, что это за место», — не выдержала наконец Тони. «Позвольте исправить допущенное мной упущение и поприветствовать вас в моей школе для особо одаренных детей», — мягко улыбнулась Шарлин, обводя кабинет рукой. «Я слышала про пансионат Ксавье, но побывать тут еще не доводилось», — признала Старк, с интересом оглядывая развешанные по стенам фотографии, грамоты и различные награды как всего пансионата, так и Ксавье, в частности. «Павел, я понимаю, что ваш секрет, это исключительно ваш секрет, но я думаю, что мисс Старк вы можете его доверить», — подала голос Шарлин, смотря на них. «Во всяком случае, она не выдаст вашу тайну никому, а в вашем случае недоговоренности и лукавство могут быть чреваты. Поверьте опытному психологу, да и для нашего сегодняшнего разговора стоило бы ввести ее в курс дела». «О каком это она секрете?» — спросила настойчиво Старк, подавшись в сторону Павла всем телом. Ей тут же завладело любопытство, плюс было немного обидно, что от нее что-то скрывают. «Про какую же, интересно, тайну вы говорите?» — спросил парень, недовольно посмотрев на женщину. «Вы и сами это поняли», — ответила Ксавье, улыбаясь своей мудрой улыбкой. «Я этого даже Стефани не раскрыл, да и вы об этом узнали только потому, что залезли ко мне в голову, что, вообще-то, при моем положении, является государственной изменой в США и актом наглейшего шпионажа в России», — проворчал он, делая особенно мощную затяжку и выдыхая концентрированное облако дыма, на секунду скрывшее его лицо. «Тогда вы еще не сильно вмешивались в известные вам события и корректировали ситуацию, а сейчас вы взялись за это с поразительным рвением. Как минимум, вашими стараниями живы трое человек, которым суждено было погибнуть к сегодняшнему дню. Вы изменили судьбы многих людей, пусть пока и не осознали масштабы меняемых событий. Допустим, но...» С сомнением посмотрел на Старк Павел, получив в ответ обиженный взгляд, а после вздохнул и заговорил. «Тони, мне стоит признаться тебе в том, кто я на самом деле, откуда я прибыл и раскрыть кое-какие секреты. Я слушаю», — произнесла девушка, скрестив руки на груди. «Надеюсь, ты не подосланный шпион Хаммер», — пошутила она, но смешно почему-то не было. «В общем, в 2000 году в юго-восточной части России родился один мальчик. Его отец не захотел ответственности и бросил мать в тот момент, когда стало известно о беременности девушки. Парень рос, учился, пошел служить в армию, где подписал контракт и попал на один военный конфликт». «Постой», — перебила его Тони. «Если он родился в 2000 году, то ему сейчас сколько должно быть?» «Лет 8, не перебивай, пока я не закончу», — поморщился парень, а после продолжил. «Так вот, прошел он этот военный конфликт, получил две контузии, несколько наград, да и ушел на гражданку. Работал, жил одиноким, а однажды вышел покурить. Набил трубку табаком, раскурил и внезапно чихнул, а после открыл глаза в странном мире, где женщин, почему-то, больше, чем мужчин. И не в своем родном 2010 году, а в 1942 году, в одной из многочисленных подворотен Бруклина». Пока Павел рассказывал эту историю, Тони поднимала брови все выше и выше, периодически пожевывая губами, не понимая, как на это реагировать. Оказавшись там, парень помог одной девчушке отбиться от побоев, а после все завертелось, закрутилось. Парень попал в армию США вместе с той девушкой, с которой на тот момент начал встречаться, а после твой отец и доктор Эрскин провели над ними двумя процедуру, после которой они стали суперсолдатами, известными как Капитан Америка и Капитан Ред. Да, тем парнем был я. Я не из этой вселенной, и родился я не почти 100 лет назад, а всего-то лет 8 тому как. Ты же шутишь, так? — недоверчиво спросила Старк, глядя на него подозрительно. Боюсь, что он серьезен, — подметила на это Ксавье, подкатываясь ближе к девушке. Раньше, когда Павел Александрович еще не умел закрывать свой разум от телепатии, я смогла увидеть это в его памяти. И предвещая ваш следующий вопрос, Нет, он не мог меня обмануть или оказаться психом, который все это придумал и сам себя убедил в том, что его вымысел – реальность. А с чего мне верить уже вам, а? Выгнула бровь Тони, вставая и расхаживая из стороны в сторону, положив левую руку под грудь, взявшись кистью за локоть правой руки, которой она довольно активно жестикулировала. С каких пор на моем лбу написано, что я верю всем подряд, признавая правдой самые разные сказки? Отрицание – нормальная реакция на стресс. Вздохнула Ксавье, покачав головой. Давайте-ка мы немного ускорим ваши стадии принятия, пропустив гнев, торг и депрессию, перейдя сразу к принятию. Я не позволяла вам лазить в моих мозгах, заявила Тони, ткнув на маникюренным пальчиком в Шарлин. А вот и стадия гнева, отметил Павел, тоже кое-что слышавший о психологии. Как минимум такое растиражированное явление, как 5 стадий принятия. Кстати, а разве подобное вмешательство в разум не противоречит вашим убеждениям насчет неприкосновенности разума? Если бы я вносила хоть какие-то изменения, то да, это было бы противно моей морали, но я лишь чуть ускорю процесс естественной реакции сознания на стрессовую ситуацию. Улыбнулась женщина, а после перевела взгляд на Старк, все так же яростно вышагивающий по кабинету, как тигрица в клетке. Казалось, что она даже не слышала их разговора. Внезапно она остановилась на месте, недоуменно осмотрелась, перевела свой взгляд на Шарлин и Павла, растерянно хмыкнула, а после присела на одно из кресел, стоящих в кабинете. Не скажу, что ощущение того, как твои эмоции настолько резко меняются, мне настолько понравились, но и очень неприятным я его не назову. Неприятно скорее от того, что мои прекрасные извилины оказались наглым образом облапаны. Уверяю, воздействие было минимальным. Ни в какое сравнение, полагаю, не идет с тем, как несколько лет назад в ходе одного из наших злоключений, весь мир на несколько минут ощутил мое действительно пристальное внимание на своих нейронах. Погодите, вы про тот случай, когда у всего мира на несколько минут мозги сварились, вспомнила девушка. Можно выразиться и так, кивнула Ксавье. Поразительно, оказывается, я общаюсь с глобальной террористкой, пробормотала девушка вроде как себе под нос, но так, чтобы все услышали. Обстоятельства были особенные, ситуация так сложилась. Начал оправдывать Ксавье парень. Еще более особенные обстоятельства, чем те, что ты, оказывается, из другого мира, да еще и из будущего. Усмехнулась Старк, жалея в этот момент лишь о том, что у нее не было в этот момент под рукой выпивки. Если честно, слабо в это верится, это же бред. Она на второй круг пошла, спросил парень, переведя взгляд на Шарлин. Нет, просто сознательно сложно сразу принять свое принятие, извините за тавтологию, ответила ему женщина. И все же, Тони, это правда, вздохнул Павел, глядя на нее. Неужели это звучит более странно, чем оттаивший из ледника ветеран Второй мировой войны, который не просто выжил во льдах больше полувека, так еще и чувствует себя превосходно? Неужели это более странно, чем узнать о существовании настоящих богов из мифов? Неужели это звучит более безумно, чем факт того, что миллиардерша летает в самодельном боевом костюме в страны третьего мира и участвует в вооруженных конфликтах, моча террористов? Да, это звучит безумнее, не согласилась с его доводами девушка. Твой случай с оттаиванием объясним, потому что ты, это ты, сверхчеловек, модернизированный до предела как биологический организм. Существование инопланетной расы сверхдолгожителей, которых примитивные дикарки принимали за богов, тоже не настолько нелепо звучит. А уж мой костюм тем более не кажется бредом, если учесть то, что я могу разобрать его по винтикам. А вот то, что ты прибыл из другой вселенной, это странно. Это ненормально и не укладывается у меня в голове. Ты уже приняла как данность множество удивительных вещей, неужели сложно принять еще одну? Хмыкнул парень. Я боюсь рано или поздно сойти с ума, если буду принимать как данность столько безумной фигни, что творится вокруг меня. Усмехнулась девушка, а после вздохнула. То есть ты такой особенный не потому, что ты родился в старину, а потому, что ты из другого мира с другими типами социального взаимодействия. Ну и ладно, все равно, почему ты такой? А теперь, профессор, я хотел бы узнать, что стало причиной такой настойчивой просьбы выдать эту тайну. Пристально уставился на Ксавье парень. А причина в том, что многие моменты и факты, которые стали бы частью моего предложения, становятся понятны только в том случае, если известен этот секрет, ответила Ксавье, глядя на Павла и Тони. «Видите ли, я сама многое узнала, где-то подслушала, где-то попросила своих хороших и очень одаренных знакомых поискать кое-какие сведения и данные, и узнала, что наш мир, оказывается, тайно сотрясается не только от моего противостояния с Эриком Линкшером. Гидра, рука, 10 колец, инопланетные вторженцы, демоны, вампиры, параллельная ветвь развития человечества, схожая по своим характеристикам на мутантов, но совершенно иные, которые обладают такой чертой, как редкостная ксенофобия, прочие угрозы. И чем больше я узнаю, уточняю и углубляюсь, тем больше мне становится понятна простая истина. Земля – лишь песчинка в бескрайней вселенной, на которой человечество – просто бактерия, причем не самая сильная, хоть и самая многочисленная, и каждый новый день может оказаться для всех разумных нашего мира последним лишь по той причине, что к очередному самонадеянному, заплутавшему на своем пути разумному в руки попадут очередные артефакты, знания или силы, обуздать которые он не сможет. Чтобы подобного не случилось, мы, как понимающие всю важность ситуации, должны предпринять определенные шаги. Мисс Старк уже узнала не самыми законными путями, что Николь Фьюри стремится создать подобную организацию на базе щита, а на острие этой организации должен встать особый отряд из неординарных личностей, который должен будет носить название «Мстительницы». Также вам известно, что вы оба являетесь кандидатами на вступление в эту организацию. Как я понимаю, вы оба не желаете становиться солдатами на службе у щита, как и я, как и мои воспитанники, некоторых из которых пророчит вам мстительниц, а потому примыкать к данной организации ни я, ни вы не собираемся, как и многие другие. Что вы предлагаете, профессор? Спросил Павел, уставший за этот день и желающий уже закончить со всем этим. Я предлагаю самим создать подобную структуру, которая позволит выстоять нашей планете во всех последующих потрясениях, которые точно ждут наш мир и множество иных миров. Типа, создать свою Лигу Справедливости, хмыкнула Тони, припомнив комиксы, которые читала в детстве. Думаю, такое название брать не стоит. В конце концов, там не было ни Лиги, ни Справедливости, просто клуб супергероев, подметил Павел, вздохнув. То есть ваше предложение, профессор, это создать Мстителей раньше Фьюри? Название дерьмо, хмыкнула Тони, словно все уже пропало и остается только мстить. Название не так важно, закатил глаза парень. Куда важнее то, что именно предлагает профессор. И закипела дискуссия, обсуждение, высказывались мысли по поводу того, что должно быть в подобной организации, и разошлись эти трое только после того, как пришел лесник и всех разогнал, вернее прибыла Джин и уведомила, что состояние читы Паркеров стабилизировано и есть все основания предполагать скорейшее их выздоровление. Едва закончив рассказывать про пациентов, она принялась разгонять эту троицу ко сну, потому что стало слишком поздно, на часах было уже за полночь. Павел открыл портал к машине, оставшейся нетронутой за эти часы, после чего усадил Тони на пассажирское сиденье и повез ее домой. Глава 44. Долгожданная встреча, финал первой книги. В тот вечер Анита так и не добралась до комиссарского тела Павла, зато еще очень долго шло обсуждение идеи создания организации по защите Земли и разумных, населяющих планету, состоящей из сверхлюдей. Однако, мнения по поводу устройства этой организации сильно разнились. Если Тони вела все к созданию фактически очередной компании с уставным капиталом, пакетами акций и прочими ценными бумагами и нотариальными обязательствами, от размера которых будет зависеть ширина полномочий и возможности держателей этих пакетов, то вот Шарлин склонялась к, фактически, клубу по интересам, где ВС строилась на личной сознательности и не должно было иметь никакой вертикали власти или аппарата санкций, как положительных, так и отрицательных, направленных на поощрение или наказание членов этого клуба. Павел же, глядя на это, лишь покуривал и периодически заявлял, что необходимо милитаризированное, военная структура с системой званий, верховным управляющим органом и системой наказания и поощрений бойцов и офицеров, на что ему резонно отвечали, что с такими наклонностями можно было бы сразу идти в щит, а не огород городить, и вообще, их как-то маловато для того, чтобы создавать сложную военизированную структуру. Итогом длительных споров было решено, что у организации должен быть управляющий совет, который Павел предложил звать Верховной комиссией, и то только потому, что две закоренелые капиталистки побоялись жуткого коммунистического названия «Совет». В эту комиссию будут входить, пока что предварительно, сами Шарлин, Тони и Павел. Возможно, позже будут набраны еще кандидаты, когда организация встанет на ноги. Эта комиссия будет управлять основными частями организации, боевыми, научными, разведывательными и прочими, которые появятся. В основном главами этих крыльев должны были стать сами члены комиссии. Боевая часть будет делиться на крылья, крылья поделятся на звенья, звенья будут составляться из мутантов или прочих суперов на основе общего сложивания. В одном звене от 5 до 10 членов, капитаны подчиненные. Разумеется, все это предполагалось долго обкатывать, дорабатывать, адаптировать систему ранжирования силы и способностей членов организации, принять хоть какой-то устав, чтобы все это не стало просто толпой суперов с раздутым от красивых названий и высокопарных слов эго, которая была бы способна на абсолютно любые глупости, могущие привести к совершенно невероятным по своей пагубности последствиям. За всеми подобными рассуждениями как-то незаметно пролетело время, и внезапно Павел опомнился лишь тогда, когда в его дом постучались Мэй и Бен Паркеры. Они принесли удручающие новости о том, что Ричард и Мэри Паркеры пропали без вести, опека над Пенни перешла к ним, и они забирают девочку. Они поблагодарили парня за то, что тот заботился о девочке, пока все не устаканилось и Паркеры не смогли забрать ее, заявили, что будут ждать его в гости в любое время, попрощались и ушли, забрав ничего не понимающую девочку, которая, вероятно, в ближайшее время выревет не одно ведро слез по погибшим родителям, пока те будут находиться на излечении в особняке Ксавье, а ведь еще надо как-то объяснить им, почему те не смогут видеться с Пенни в ближайшие 8-10 лет. Но подумать об этом капитально Павел не успел. В один из дней, когда он сидел в своей канторе и разбирался с документацией, на его мобильный поступил звонок с неопределяемого номера. Хмыкнув, парень снял трубку и приложил девайс к уху, когда услышал с того конца провода: «Мистер Кречицкий, директор просила вам передать, что Роджерс в зоне доступа. Вам предписано провести с ней встречу в условленном месте. До свидания». И вызов сбросили. Никаких пояснений, ничего. Просто. «Стефани оттаяла», — улыбнулся Павел, откидываясь на спинку кресла. Конечно, было дикое желание начать носиться, скорее начать что-то делать, чтобы добраться до невесты, обнять, поцеловать самого дорогого и близкого человека в этом мире, рассказать ей все то, что уже произошло, поведать о том, что ждет их дальше, и просто ощущать ее рядом, слышать, как мерно она дышит, почувствовать спокойный стук ее сердца, просто быть рядом. Но надо было все продумать, все понять и от всего обезопаситься. Во-первых, кто звонил? Ясное дело, щит. Но почему не сама Фьюри? Не нашла времени? Возможно, не хотела светить тем, что она знает про меня, что моментально бы утекло на сторону при обычном звонке на сторону. Возможно, а может, это провокация Гидры? Вряд ли. Если бы эти многоглавые последователи Альфария и Омегана знали о нем, то уже давно попытались бы поймать, если, конечно, они не узнали о том, что у него уже налажен контакт с Фьюри. Возможно ли это? Вполне. Но все это не имеет значения, если он не решит вопрос под грифом «во-вторых». А вопрос этот заключается в том, что это за условленное место, в котором ему предписано встретиться со Стефани. Варианты, конечно, есть, но какие? Во-первых, это штаб-квартира счета в Нью-Йорке или Вашингтоне. Скорее, первое. Но это вряд ли. Не потащит его туда, если он продолжает играть в конспирацию. Другие варианты. Квартира, в которой они со Стефани съехались в 1942 году. Тоже вряд ли. Это уже давно квартира-мемориал, даже здание-мемориал, превращенный в музейный экспонат. Еще варианты. Условленное место, может, речь идет о Центральном парке, а почему нет? А тогда, на борту Валькирии в 45-м, он приглашал всех своих друзей встретиться именно там. Возможно, данная фраза была отражена в каких-то протоколах. Скорее всего, была отражена, это же были его последние слова. Как-никак, да, это вполне можно назвать условленным местом, тем более, что других мест он ни с кем и никогда, вроде, не обговаривал, а потому оружие, за пазуху и пошел, произнес Павел, после чего поднялся из-за стола, взял оружие, надел двойное кольцо и переместился в довольно глухую часть Центрального парка. Выходя из-за кустов, он прошел немного по дорожке, обогнул пруд, добрался до лавки, как бы не той же самой, на которой он сидел вместе со своей на тот момент еще будущей невестой, снова уселся на окрашенные доски и стал смотреть на пруд. Такое медитативное занятие, смотреть на водоем. Давно он не мог позволить себе заниматься чем-то подобным. Все идет какая-то беготня, то Тони, то Тира, то мутанты, то эта история с Паркерами, то вот теперь эта инициатива с созданием своих мстителей с мутантами и без Фьюри, все шло одно за другим, разбавляясь кучей документов, и вот только сейчас он смог остановиться и просто посмотреть на пруд. Предыдущей подобной паузой было, разве что, свидание со Старк. «Интересно, я вообще туда пришел?» – спросил Павел, мимолетно оглянувшись по сторонам. «Объект Сокол на месте», – доложилась одна из наблюдательниц щита, сидя за мониторами. «Объект Вымпел на подходе. Все согласно составленному аналитиками плану», – ответили ей с другого конца канала связи. «Продолжаю наблюдение. Обо всех непредусмотренных ситуациях докладывать немедленно. Вас поняла. Конец связи. Конец связи. Это на самом деле капитан Ред?» – спросила девушку за мониторами ее коллега, еще одна оперативница специальной группы «Меч», секретного подразделения «Щита», созданного для борьбы с внедрившейся в состав организации «Гидрой». Для этого подразделения отбирались только самые надежные, проверенные и доверенные оперативники, вроде Бартон, Романов, покойных Паркеров, Хилл и прочих из тех, на кого не вышло накопать ничего такого, что не могло бы связать их с «Гидрой». Именно они занимались поиском вражеских агентов в своем стане и занимались их отловом или просто слежкой. Помимо же этого «Меч» занимался подобными, секретными поручениями, при которых ничего не должно попасть в руки «Гидры», вроде данных про капитана Реда. «Если верить директору, то да, это он», — ответила девушка, продолжая просматривать мониторы, на которые выводилась картинка с нескольких десятков камер по всему контролируемому периметру. «Я, знаешь, чего понять не могу, а...» — вновь подала голос напарница. «Чего?» — вздохнул оператор, понимая, что ее коллега снова вступила в стадию «заболтаю до смерти от скуки». «Почему мы данные по Капитан Америки от остальной организации не скрываем, а про него, да, в смысле, разве не логичнее было бы, если бы мы засекретили также и ее, а как ее теперь засекретить, если проект Валькирия был известен практически всем, кто имеет доступ от шестого и выше, а то и некоторым на пятом, и даже на четвертом, вот если бы она оттаяла где-нибудь в Канаде, как Ред, тогда да, можно было бы попытаться, а он точно не станет работать на русских, а, вдруг он шпионит на красных, не мели ерунды, он еще при Сталине с нами нормально работал, думаешь, при Путине или Медведевой что-то изменится, к тому же, они же с Роджерс встречаются, со Старк у него, вроде как, что-то проклевывается, так почему бы ему пытаться нам подгадить, ну, он же русский». Пожала плечами болтушка. «И что, вон, Лорен Ди Каприо тоже по происхождению русская, как и Мила Йовович, да у нас половина Голливуда кишит русскими, что нам теперь, всех их начать пасти?» Тяжко вздохнула операторша. «Так он же на службе у русских до сих пор числится», заметила болтушка. «И у нас, все, хватит, у нас тут Роджерс появилась», отмахнулась девушка, а после снова включила гарнитуру. «Сова, это сипуха, объект Вымпел на подходе». Стефания едва смогла свыкнуться с тем, что она пробыла в заморозке больше полувека, стойко приняла факт смерти многих друзей, знакомых, факт того, что ей уже скоро 100, но с одним она смириться никак не могла, со смертью своего жениха. Павел ее Паша, добрый, веселый, надежный, но если нужно, то серьезный, и с такими удивительными голубыми глазами, которые, казалось бы, меняли свой цвет от настроя их хозяина, то они нежно-голубые, словно небо, отражающееся в пруду в центральном парке, такие теплые и добрые, то льдистые темные, словно снег в холодную, лунную ночь, а иногда они практически выцветали, становясь серо-синими, словно холодная сталь. И эти глаза больше никогда не суждено ей увидеть, она долгое время хотела подавить эту боль, напоминающую противотанкового ежа прямо в груди, в области сердца, уморив себя на тренировках, но чертово модифицированное тело вовсе не желало валиться с ног от усталости, лишь все больше и больше привыкало к нагрузкам, которые свели бы в могилу кого угодно, но не ее. Одна за другой разлетались в клочья боксерские груши в тренировочном зале, пока их не заменили на груши из армированного материала, те стали просто слетать с цепей, разрывая звенья, чтобы отлететь в противоположную от Стефани стену и оставить на ней вмятину. Еще одну вмятину. Наконец, Николь Фьюри, ее новая начальница, директриса счета, организации, созданной ее сослуживцами и друзьями на базе СНР, велела ей перестать мучить себя и тренировочные материалы выйти развеяться. Девушка согласилась, вернее, выполнила недвусмысленный приказ, оделась в гражданскую повседневную одежду и вышла в город, обвешанный самыми разными цветастыми экранами, транспарантами, вывесками и еще чем-то, что девушка с трудом могла бы идентифицировать. И желания сделать этого она не имела. Она зашла в ближайший магазин, купила там рожок мороженого и бутылочку колы, после чего направилась в центральный парк, который был практически за углом от места, где ее держали последние месяцы. Мороженое ей не понравилось, не ощущалось в нем сливок, привкус, даже не вкус ванили казался каким-то фальшивым, шоколадная крошка напоминала на языке воск, а рожок, казалось бы, был сделан не из хрустящей вафли, а из вымоченной в молоке картонной коробки. Тем не менее, она доела это, с позволения сказать, лакомство, после чего с шипением открыла бутылочку колы, уже заходя на территорию центрального парка. Вкус колы напоминал тот вкус, который ей довелось попробовать тогда, еще до войны, но он был более приторно-сладким. Казалось, что даже ее зубы становились липкими от этого слишком непривычно газированного напитка. Короче, лакомства ее юности ей не понравились, они казались слишком ненастоящими. В этом пресловутом 21 веке все казалось слишком ненастоящим, прячущим свою искусственность за цветастостью и вычурностью, а все настоящее куда-то пропало. Размышляя об этом и попивая колу из стеклянной, холодной бутылки, не выбрасывать же эту, пусть и такую искусственную колу просто потому, что она не так хороша, как 60 лет назад, верно, она и добралась до пруда, рядом с которым у нее с Павлом было их первое свидание. Вот те самые берега, те самые фонари, те самые дорожки, и даже та самая лавочка, на ней даже сидит мужчина в похожей на одежду Павла одежде, в похожей же шляпе, и даже трубку он достал до ужаса знакомую, знакомым же жестом набивая в чашку табак. Стефани, видя все эти жуткие совпадения, застыла на месте, неверяще смотря на этого мужчину. Казалось, что сейчас он повернется, и на нее посмотрит те самые голубые, как отраженное в пруду небо, теплые глаза, но он не поворачивался, и было видно только его блондинистый затылок, выглядывающий из-под шляпы, да еще дужки солнцезащитных очков, ставших модными за годы, пока она была вморожена в лед. Но кое-что шокировало ее еще больше. Мужчина, набив трубку табаком, вынул из внутреннего кармана зажигалку Зиппо, да не обычную, а латунную, потертую, местами почерневшую от патины, на корпусе которой выделялся блестящий, натертый от ткань кармана череп. Такую зажигалку она видела только у одного человека, у Павла, который когда-то сказал ей, что это был трофей, полученный им от одного наемника во время финской войны во второй половине 30-х, до того, как он ушел со службы в Красной армии и переехал в США. Мужчина зажал зажигалку тремя пальцами, отчего та со щелчком открылась, после чего неуловимое движение большого пальца заставило колесико высечь искры и разжечь пламя, которое было поднесено к чашке трубки, заставив по округе пойти терпкому аромату табака. «Мягкого мне дыма», — тихо произнес мужчина по-русски, отчего Стефани уже не выдержала и выпустила бутылку колы, отчего та упала на дорожку и разбилась со звонким хрустом стекла. Мужчина обернулся на этот звук, чуть не выронив трубку, но подняв взгляд вверх, к лицу выронившей бутылку девушки, он все-таки уронил курительное устройство, отчего из него горящими искрами разлетелись частицы табака. «Паша?» – несмело спросила Стефани, вглядываясь в такое родное лицо и пытаясь рассмотреть глаза за линзами черных очков. Мужчина же, ни слова не говоря, перескочил через лавку, с хрустом растоптав так и не погасшую трубку, а после заключил девушку в костедробильные объятия. «Милая моя, как же я скучал!» – произнес он, кружа девушку в своих объятиях.